Начало духовного пробуждения. Это был знаменательный 1874 год. Я был загружен всевозможными приглашениями, балами, посещениями театров и других мероприятий. Друзья и знакомые приглашали меня как хорошего певца на все свои светские вечера. В это время в Петербурге появился лорд Редсток. Одна благородная дама, госпожа Черткова, познакомившись в Англии с часто упоминаемым позднее лордом Редстоком, обрела через него глубокое утешение в своей тяжелой жизненной ситуации. Найдя в Спасителе небывалое утешение после утраты двух любимых детей, она вернулась в Петербург, полная радости и любви к Господу, горя желанием свидетельствовать о Христе родным и друзьям, чтобы и они могли обрести это счастье. Именно она уговорила лорда Редстока приехать в Петербург. Отношения между Россией и Англией в тот год были весьма напряженными. Лорда отговаривали ехать в Петербург, но он не прислушивался к предостережениям. Он руководствовался горним, желая исполнить волю Божью. Лорд Редсток не был сильным оратором, но его простые слова исходили из горящего сердца, проникая в сердце и совесть слушателей. В кругу моих знакомых пошла молва о новом, так сказать, святом. Дамы высшего общества с насмешкой рассказывали мне, что он спрашивал обо мне и очень интересовался мной. Зная характер англичан, я был уверен, что лорд наслышан о моей деятельности и поэтому желает познакомиться со мной. И я оказался прав. И вот наступил день нашего знакомства. Он стоял передо мной. Не просто английский лорд, а человек, живущий в личном общении с Иисусом, абсолютно уверенный в богодухновенности всей Библии. Это произвело на меня глубокое впечатление. Его простая, по-детски искренняя любовь ко Христу и Слову Божьему поражала всех. Вся его личность была пронизана искренней, глубокой верой в Спасителя. Он подчинялся Слову Божьему, как ребенок подчиняется воле родителей. Я до того никогда еще не встречал христианина, который с такой усердной любовью старался бы убедить меня на основании Евангелия в том, что Христос спас меня от вечной погибели, пролив за меня кровь на кресте. Один из первых вопросов, заданных мне лордом, звучал так: «Вы верите, что вы спасены?» Мой ответ был отрицательным. «Здесь, на этой земле, никто не может знать, спасен он или нет. Мы узнаем это только на небесах». «Для кого же написано Слово Божье?» — спросил лорд. «Для жителей неба или для людей на земле?» «Конечно, для людей, живущих на земле», — ответил я. Тогда лорд начал приводить один текст Библии за другим, доказывая, что верующие в Иисуса имеют уверенность в том, что Он понес наши грехи на крест, и что вечная жизнь дана нам не по нашим добрым делам, а только благодаря Его жертве на кресте. Христос стучался в дверь моего сердца, прося впустить Его. Вечером 5 марта 1874 года, когда после собрания уже все разошлись, мы решили еще немного пообщаться с друзьями у меня дома. Это были флигель-адъютант императора барон М., лейб-медик императора доктор К., университетский профессор А. и лорд Редсток. В тот вечер я просил друзей молиться обо мне. Я искренне хотел посвятить жизнь Господу, но никак не мог решиться на этот важный шаг. В моем сердце разгорелась борьба. Казалось, сатана всеми силами пытался удержать меня от посвящения Богу. Враг нашептывал: «Ты возбужден, успокойся. Ты пожалеешь, если обратишься сейчас к Христу. Это будет концом твоей карьеры. Ты потеряешь доверие и благосклонность императора, который тебя так любит. Ты огорчишь родителей, а ведь ты их единственный сын». Одним словом, сатана так много нашептывал мне в этот момент, что я видел перед собой только путь в монастырь или жизнь отшельника. Но Бог внял молитве моих друзей, и вдруг я как бы услышал голос, спрашивающий, где истина? И мне стало ясно, что истина не может быть на двух разных сторонах. В Слове Божьем не могло быть и тени неправды. Христос есть истина, и Он говорит: «Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас». Христос звал и меня. Он открыл мне глаза моего сердца. Мне стало ясно, что Он действительно взял на Себя мои грехи, что я могу обрести вечное спасение кровью Иисуса, и это спасение совершенное, оно дается раз и навсегда. Поняв это, я воскликнул: «Я прихожу к Тебе, Христос, такой, как я есть». Бремя, словно тяжелый камень, свалилось с моих плеч, и я его никогда больше не ощущал. Дух Божий засвидетельствовал моему духу, что я принят в Божью семью, что я чадо Божье. Пережив рождение свыше, я начал возрастать в познании моего Спасителя. Вся моя жизнь была теперь посвящена Ему, и я во всем старался следовать Ему. В тот же год покаялись и полковник Василий Александрович Пашков, и граф Алексей Павлович Бобринский, бывший в то время министром путей сообщения. Пашков был одним из богатейших людей России своего времени. Он служил в кавалергардском полку, его отец был настоящим боярином. Пашков имел великолепный дом в Петербурге с огромными залами, где на пышных балах часто собирались члены высшего общества и императорской семьи. Полковник Пашков получил прекрасное образование, но вопросы религии его не интересовали. Услышав в 1874 году о приезде лорда Редстока, он уехал в Москву, чтобы избежать знакомства с ним. Жена Пашкова познакомилась с лордом еще в Англии и через него уверовала. Пашков не отказывал жене в невинном удовольствии приглашать знакомых, чтобы послушать странного святого, лишь бы его самого не трогали. Каково же было его удивление, когда, вернувшись из поездки, он увидел свет во дворце и узнал, что английский лорд проводит вечернее собрание. Войдя из вежливости в залу, он еще в тот же вечер был побежден Словом Божьим. Это произошло в тот же год и в тот же месяц, в который и я познал Иисуса Христа через проповедь и свидетельство лорда Редстока. И хотя полковник Пашков был на 10 лет старше меня, мы вскоре подружились, и он стал моим лучшим другом. Мы исповедовали друг другу наши грехи, обличали друг друга в ошибках, следуя рука об руку за Христом. Мы ничего не скрывали друг от друга. Наша дружба продолжалась до самой кончины полковника. На смертном одре, уже не в состоянии говорить, он еще крепко пожал мне на прощание руку. До встречи там, в небесах, где мы увидим нашего Господа Иисуса Христа. Граф Бобринский принадлежал к одной из древнейших аристократических семей России. Он имел большое родовое имение в Богородицком уезде Тульской губернии, обладал независимым, бесстрашным характером, был в расцвете сил, образованный, наделенный большими способностями, прирожденный государственный деятель с либеральными взглядами, но неверующий, приверженец философии Гартмана. В 1864 году в одной деревне на юге России произошло восстание, вызванное несправедливыми и жестокими мерами правительства. Один невиновный штундист, против которого велась травля ревнивым духовенством, был без всяких допросов высечен розгами, что послужило поводом к возмущению. Для смирения восставших император направил туда своего флигель-адъютанта графа Бобринского, наделив его неограниченными полномочиями и правом применить силу. Граф прибыл в сопровождении трех вооруженных полков и окружил деревню. Вдруг к ним явился старик-посланец и попросил принять его. Граф Бобринский узнал в нем старого знакомого, фельдфебеля полка, в котором он когда-то начинал военную службу. Фельдфебель всегда верно служил ему. Низко поклонившись, старик сказал: «Ваше сиятельство, позвольте мне просить вас не проливать кровь. Дайте нам 2 дня на размышление. Пусть люди одумаются и успокоятся без кровопролития». Граф пообещал подождать 2 дня. Из Петербурга прислали телеграмму, что император недоволен неприменением силы, но граф сдержал данное им слово. Явившиеся на 3-й день крестьянские посланцы выразили желание заключить мир. Пусть только император помилует зачинщиков, а они готовы пообещать под присягой, что в их деревне наступит мир. Граф поверил людям, простил их от имени императора и дал обещание, что никто не будет наказан. Его миссия была выполнена. В деревне наступил покой и мир. Когда граф выезжал из деревни, все повстанцы провожали его с пением духовных гимнов. В 1874 году, к началу Петербургского пробуждения, граф Бобринский был назначен министром путей сообщения. Он заметил сильное изменение в поведении друзей и знакомых, и это преображение вызвало в нем удивление и досаду. Он начал посмеиваться над ними, называл их фанатиками и обещал письменно доказать, что Библия полна противоречий. Однажды вечером граф встретился с лордом Редстоком у своих знакомых. Лорд по своему обыкновению спросил: «Граф, вы спасены?» Ответ был вежливым, но отрицательным и весьма неопределенным. Спустя несколько дней они снова встретились. В этот раз лорд решил воспользоваться возможностью и обстоятельнее поговорить с графом. Желая отделаться от назойливого англичанина, Бобринский сказал: «Я должен признаться, что в Библии много противоречий». Лорд Редсток возразил: «Прошу вас назвать мне эти противоречия». «Я могу их вам назвать, но не сразу», — ответил граф. «На это мне понадобится время». Несмотря на то, что он как министр был очень занят делами по службе, тем не менее решил сдержать свое слово и делал эту работу ночью. До 3 часов утра граф сидел над Библией в поисках высказываний, казавшихся ему противоречивыми. В условленное время граф Бобринский пошел к лорду Редстоку, абсолютно уверенный в своей победе. Однако во время их беседы произошло что-то необъяснимое, как он сам потом вспоминал. Повторю его собственные слова: «Каждый стих из Библии, который я приводил для утверждения своей правоты, обращался стрелой против меня. Во время нашей беседы я почувствовал силу Святого Духа. Я не мог объяснить, что со мной произошло, но это было рождение свыше». И действительно, с этого дня граф стал новым человеком и ревностным защитником верующих. «Невозможное людям, возможно Богу», так говорится в Евангелии от Луки, 18 глава, 27 стих. Отныне граф Бобринский с полным убеждением считал Библию богодухновенной и был счастлив и радостен, имея уверенность в спасении крестной смертью Иисуса Христа. В 1875-76 годах граф Бобринский находился в Москве. Прошло 11 лет со времени упомянутого выше восстания. И вдруг к нему пришли 2 молодых человека из той деревни и попросили принять их. Оказалось, что это сыновья помилованных графом повстанцев. Молодые люди были посланы к нему штундистами, чтобы поблагодарить его и сказать, что церковь постоянно молится за него с тех пор, как он уехал из их деревни. «Мы пришли спросить, приняли ли вы Христа своим личным спасителем?» Тронутый до слез, граф ответил: «Я ваш брат во Христе», и обнял их. «Значит, Бог действительно услышал наши молитвы, радостно воскликнули посланники. «Мы расскажем это всем, кто молится о вас». Позднее граф больше занимался хозяйством в своих поместьях, живо и искренне свидетельствуя о Христе своим подчиненным. Последние годы своей жизни он провел больной в Ницце и там тихо отошел к Господу. Всеобщее внимание привлекло обращение ко Христу молодой княгини Ливин, супруги обер-церемонимейстера императорского двора. Она строго придерживалась православной веры, в то время как ее муж не особо интересовался вопросами религии. Однако, уверовав в Христа как личного спасителя, она заразила своим радостным дерзновением и мужа, и супруги открыли свой дом и прекрасные залы для зародившегося духовного движения. Как позже выяснилось, это было видимым водительством Божьим. Полковник Пашков стал мужем молитвы. Он вел обширную переписку, посещал больных, узников, проводил почти каждый вечер собрания, поздно ложился и рано вставал. Но, несмотря на все это, он часто по 2 часа проводил в молитве и чтении Слова Божьего. Подчинив свою волю воле Божьей, Пашков видел в этом осуществление Слова Божьего. Ему должно расти, а мне умоляться. Да, его «я» все больше отходило на задний план. А Христос все больше овладевал его жизнью, производя в нем и хотение, и действие во славу Божью. Пашков научился у Иисуса быть кротким и смиренным сердцем. Его общение с Христом было простым и непринужденным, но тем не менее он входил в это святилище с трепетом и благоговением перед Богом. Василий Александрович Пашков был скромнейшим из всех людей, которых я когда-либо знал, и на редкость самоотверженным. Несмотря на то, что он в 1874 году стоял во главе евангельского движения, ему и в голову не приходило, что он является его лидером. Пашков держался в тени. Его левая рука не знала, что делает правая. В нем отражалась любовь Божья. Я видел в нем осуществление слов апостола. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В общении с людьми Василий Александрович не знал лицеприятия. Поэтому Господь и мог так много сделать через него. Его уважали и знатные, и незнатные этого мира. И даже Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода, уважал его как христианина. Встретив Пашкова однажды за границей, Победоносцев обнял его, продолжая тем не менее считать его опасным для православной России. Из многочисленных событий, пережитых полковником во время его деятельности, я хочу передать здесь только 2. На юге России, вблизи Одессы, жила небольшая группа анархистов, к числу которых принадлежал один очень умный и способный молодой человек. Видимо, он не совсем разделял взгляды своих товарищей, вследствие чего они боялись предательства с его стороны. Заманив этого молодого человека в глухое местечко, анархисты ударили его по голове, так что он потерял сознание, и облили лицо, грудь и руки купоросом. В таком полумертвом состоянии его нашла полиция. Зная, что Горинович, так звали молодого человека, принадлежит к группе анархистов, его отправили в следственную тюрьму в Петербург. Там велись судебные разбирательства по делам политических узников. Гориновича поместили в тюремную больницу. Василий Александрович Пашков часто бывал в этой больнице. Ему показали этого изуродованного юношу. Глаза, рот, губы, уши и вся голова были выжжены купоросом. На нем был чепчик, покрывавший раны. Говорить он почти не мог. С глубоким состраданием и неимоверной любовью Пашков рассказал несчастному молодому человеку благую весть о спасении во Христе. Горинович принял Господа и стал орудием Божьим во спасение многих. Он являл собой потрясающее зрелище. Вся голова была черная, но это не мешало ему сразу после своего обращения свидетельствовать о Христе. Суд полностью оправдал юношу, так что он, выздоровев, мог свободно благовествовать. В 1870 году в Петербурге жил один холостой гражданин С. Прочитав разные жизнеописания отшельников и святых, он решил стать их последователем. Этот человек хотел стать святым, чтобы люди почитали и восхваляли его как праведника. Но, несмотря на все свои старания, он не замечал в себе никаких успехов, оставаясь по-прежнему рабом греха и вожделений. Тогда, чтобы достичь цели, этот человек решил пойти в монастырь. Он бичевал себя, пытаясь умертвить свою плоть, мало спал, много постился, посещал все богослужения, в церкви часами стоял на коленях на холодных каменных плитах, читая молитвы. Безуспешно. Внутренний его человек оставался без изменений. Холостяк видел жизнь монахов, нередко себялюбивых, гордых, завистливых, лукавых. Одним словом, он не видел ни в одном из них нового человека. Не будучи еще облаченным в монашеские одежды, этот человек покинул монастырь и вернулся в Петербург, так и не став святым. Не имея достаточно средств для того, чтобы жить без заработка и труда, он открыл в пригороде небольшую табачную лавку. Однако дохода лавка не приносила, так что денег иногда едва хватало на еду. В один пасмурный день в лавку вошел 12-летний мальчик, чтобы купить сигареты. Хозяин лавки увидел у него в кошельке 100-рублевую купюру, и тут на него нашло искушение украсть эту купюру. Не в силах отделаться от навязчивой мысли, он сумел приманить мальчика. Немного погуляв по городу, они решили зайти на чашку чая в убогую квартиру С, расположенную рядом с его лавкой. Зайдя в комнату, С захлопнул дверь и набросился на мальчика, чтобы отнять у него 100-рублевую купюру. Мальчик закричал, С в замешательстве схватил нож со стола и со страху перерезал мальчику горло. В ужасе от содеянного, С, взяв револьвер, пустил себе пулю в грудь и, потеряв сознание, упал на пол. Какой ужасный конец для человека, желавшего стать святым. А причина такого конца — духовная гордость, ведь он хотел стать святым, чтобы люди почитали его. Гражданина С поместили в следственную тюрьму. Врач, удалив пулю из раны, перевязал ее, но С срывал с себя все повязки, лекарства не принимал и только повторял: «Я не хочу жить, я хочу умереть». Никто не мог с ним справиться. Пашков часто посещал эту тюрьму, и надсмотрщики знали его благотворное влияние на узников. Они предложили врачу позвать полковника. Пашкову было отправлено сообщение, и он немедленно явился. Узник С лежал словно мертвый. Рядом стоящие думали, что он уже не в состоянии понимать сказанное Пашковым. Василий Александрович присел у кровати и начал с присущей ему любовью, тихим, взволнованным голосом читать из 15 главы Евангелия от Луки стихи с 4 по 7. Приведу здесь лишь 4 и 5 стихи. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью?» Прочитав эти слова, Василий Александрович сказал: «Друг мой, Иисус Христос — наш добрый пастырь. Он ищет пропавшую овцу. Он пришел, чтобы спасти погибших. «Что?» — воскликнул Эс. «Иисус пришел, чтобы спасти погибших? Так ведь я погибший!» «Да, Иисус пришел, чтобы спасти и вас. Но мои грехи, мои ужасные грехи, ведь я убийца и самоубийца!» В слезах произнес Эс. «Послушайте», — продолжал Василий Александрович, «что говорит вам Слово Божье? Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Эс слушал с напряженным вниманием. Казалось, он слушал благую весть спасения, как голос с неба. Услышанное превосходило его разум. Было таким новым и невероятным, что было страшно в это поверить. Вдруг он глубоко вздохнул и с волнением произнес: «Безумец я, окаянный! Только сейчас я понял, куда привела меня гордость, когда я собственными усилиями хотел служить Царству Божьему. Впервые в жизни я слышу, что Христос зовет меня к себе, меня, проклятого грешника. Скажите, это не будет слишком дерзко с моей стороны поверить в такую безграничную, превосходящую человеческий разум милость Божью и в то, что Христос еще примет меня, проклятого преступника, и даст мне спасение?» Пашков ответил: «Христос говорит вам: приходящего ко мне не изгоню вон». «Боже мой! Действительно, Христос пришел, чтобы спасти погибших. Вот я, погибший, осмеливаюсь быть помилованным и спасенным во Христе. Это чудо из чудес!» В палате наступила абсолютная тишина. Склонившись на колени у постели больного, Пашков, взяв его руки в свои, молился перед престолом Божьим и благодарил Иисуса Христа за спасение заблудшего грешника. Когда он встал с колен, больной со слезами обратился к врачу, сказав: «Теперь вы можете делать со мной, что хотите. Я готов продолжать жить, если на то есть воля Божья». Рана скоро зажила, и Эс мог предстать перед судом. Он открыто признался в совершении преступления. Его глубокое раскаяние и чистосердечное признание заставили судей заменить смертный приговор пожизненной ссылкой в Сибирь. Эс был рад этому решению суда. Он радовался, что Бог еще оставил его жить на этой земле, и он может быть живым свидетельством любви Божьей, которую ему дано было познать во Христе Иисусе. Во время пребывания Эс в Сибири Пашков посылал ему новые заветы, которые тот распространял среди ссыльных. Пользуясь доверием начальства, он мог свободно свидетельствовать о своем Спасителе не только словами, но и делом. Василий Александрович Пашков был благословенным орудием в руках Божьих, способным вытягивать людей из пропасти греха и приводить их к Христу. Себя самого и все свое имущество он посвятил Господу. Последний год своей жизни Пашков, больной и слабый, провел в Париже. В феврале 1907 года Василий Александрович тихо отошел в вечные обители. Получив телеграмму с сообщением о его близкой кончине, я поехал в Париж. Застав Василия Александровича еще в полном сознании, я смог с ним и его семьей еще раз вместе прославить Господа на этой земле. Похороны состоялись в церкви святого Мартина в Париже. Пастор Мано, благословенное орудие Божье во Франции, выступил с траурной речью перед многочисленными гостями из всех сословий и стран. Гроб перенесли из храма в склеп под зданием церкви, где я имел возможность сказать моему незабываемому другу последнее прощальное слово.